Глава 7. Часть 1. В комиссии началась брань Зинаиды. Все были рады тому, что можно было свалить вину на какого-то человека и на то, что она надавала обещаний. Она никаких обещаний не давала, а предложила приложить все усилия, а этого-то, именно всех усилий, кроме нее никто не прилагает. Она поступает именно так, как обещала. Люди приходили болезненные, усталые, их надо понимать. Зинаида их хорошо понимала. Она выслушала их и предложила следующее. Научены опытом, будем думать всю зиму, а пока у нас на квартиры, которым надо удовлетворить в первую очередь, имеются 3000, я предлагаю удовлетворить пока 1000. Каким образом? Как? Вселить не в квартиру по семье, а в комнату по семье. Конечно, это будут почти каморки, но что же делать? Она сидела после заседания в каморке, пришел пьяный Колесников, который стал хвастать тем, что был у Пяти Петров, требовал долг. Зинаида не понимала, в чем дело. Колесников стал упрекать, что коня изъездила отцовского по ночам. Должно быть, на свидание к Ходееву. Недаром он приходил к тебе просить легкую службу. Он опять закричал, что она ему не жена, и что он подарит ей кольцо. Он действительно протянул ей кольцо, и она сказала, дразня его, ей было забавно, что теперь, когда она от него отказалась, он несет ей кольца. У Ольги кольцо-то бирюзовое, мелитон. Он рассвирепел, поднял кулак, она взяла ножницы. Он повернулся и ушел. Уходя, он сказал, «Эхо возвышенности и рок-наволок еще будет повторять наши имена. Левым берегом владеет он, правым я до первого снега, и моя жена не будет ездить к нему». Он еще раз повторил слова Мезенцева, «Не доверяй жене, не выручай бедного родственника». Пицкус сопровождал Вавилова. Он ходил по берегу и смотрел на Кремль. Вавилов ждал переправы. Он шел в Кремль, и Пицкус сопровождал его и вел прямым путем, где Лясных должен их перевести. Вавилову хотелось осмотреть скорее церковь, не годится ли она на самом деле. Он и ходил по берегу. Над ним издевался Колесников. Вавилов быстро разделся и попробовал было плыть, Лясных смотрел на него с любопытством, но Вавилов действительно боялся воды. Он окунулся. Он плавал с боязнью, потому что его рыжую голову топили часто в воде. Он редко мылся и, стыдно сказать, даже в баню не любил ходить и, по возможности, окатывал голову кипяченой водой. Конечно, стыдно, но что поделаешь? Он постоянно боялся заразиться и ходил в баню пореже. Лясных гулял со своей женой. Они стояли на берегу. Он сводил ее в кусты, переспал с ней, они вернулись обратно, и Пицкус быстро побежал. Лясных не мог оставить жену. Ему скучно здесь, но он выдумал, возможно, влюбиться, и тогда человек может жить хорошо, и он должен жить хорошо. И он постоянно выдумывал себе дела, потому что ему было скучно без работы. Он говорил жене, что на Россию надвигаются болота, что Сибирь скоро будет сплошное болото. Жена смотрела ему в рот, ей было холодно. Он ее уморил своей специальностью. Она хотела домой. Вавилов слышал его разговор, хотя между ними текла река. Лясных тоже подал заявление, спешно женившись для того, чтобы жена Колесникова среди всех остальных людей, охваченных жаждой жилищ, дала ему. Лясных заикнулся было о тайных гостях Мезенцева, но Колесников цыкнул на него, а Лясных тупым голосом требовал от Колесникова, чтобы тот взял у Пяти Петров деньги. Ему надо жене хоть бы по случаю свадьбы ботинки купить. А то странно, без подарка. Если он имеет силы достать в долг, то надо действовать. И Лясных поручит Пицкусу поднажать. Они шли, переругиваясь. Вавилов вошел в храм. Им владело опять то чувство страха, которое владело им в Кремле. Но выйти он не мог. Храм был переполнен. Уже с утра церковники разносили слух, что приедет протоиерей Устин и что после того Чаев, секретарь общества, будет говорить речь. Вавилов испытывал недовольство тем, что он сейчас не может понять, ценно ли это для будущего, то есть потомки будут ли их благодарить за то, что они оставили такую красоту, или будут ругать. Ему было стыдно, но он вспоминал опять детство и те чувства, которые ему прививал воспитательный дом. Он даже не мог смотреть на Агафью и думать, что такая красавица воспитана и могла воспитываться там. Она скромно стояла в притворе, здесь стояли почти все, которые ему почудились сегодня в типографии. Он так не мог понять, что они там делают. Очень у них там хозяйственный вид был. Она стояла теплая и большая, окруженная друзьями, а у него не друзья, у него странные четверо думающих, тени воспитательного дома, ворвавшиеся в его жизнь и наслаждающиеся этим, ибо зачем же он им иначе нужен? Вот и в борьбе за храм он должен действовать осторожно. Никаких инструкций даже нет на этот предмет. Уже и инструкции ложились ему на голову. Он смотрел на церковников, они стояли молча. Служение кончилось. Голые мальчики, он считал в детстве у них носы на лепном потолке, и что надо с ними делать? Заговорил молодой голос. Агафья стояла довольная, и покорный Гурий за ней, и Лобта старичок, притворявшийся потерявшим гордость. Вавилов понял, что боится женщин. Он ушел и у корпуса встретил Клавдию. Она созналась ему, что довольна своим любопытством, которое удовлетворено, и что им неужели не владеет любопытство. Она понимала, что все это глупости, и что ей кружку носить глупо, и на нее стали меньше обращать внимания, но она хотела знать, что же произойдет дальше. Она была довольна своим любопытством и даже тем, что отдала последние червонцы Агафье. Она поняла ее, и ей не хотелось к ней возвращаться. Она вся горела. Он пошел и яростно удовлетворил ее любопытство. Но чтобы она не навязывалась к нему, он отделался испуганными словами. Она ушла и напилась. Он направился к своей березе и с тоской ободрал четвертый сук и пытался устало понять что-то. Так ему трудно было, да и к тому же надо было разобрать тезисы к предстоящей борьбе за храм Успения. Он двухэтажный, на бумаге мысли его улаживались легче. Он разметил, прочел, но было даже самому неясно, как же можно было так разметить. Он возмущался своей бестолковостью, он поискал инструкции, перерыл кипу союзных газет, все писали, что сделали то-то и то-то, но как поступать со старинными храмами, неизвестно. И вообще, в газетах уже результаты, и видно, как люди захлебываются от удовольствия. А у меня еще суки и тяжесть непосильная. Часть вторая. Вдоль леса расположился цыганский табор. Цыгане спускались с вершины рог наволок и остановились только потому, что, во-первых, их желал видеть Мезенцев, который имел к ним предложение, а об их приезде должен был ему сказать Сабанеев, которым он должен был сдать медведей, потому что он оказался глупым мальчишкой, жил в Кремле, никуда не шел, и все, что зарабатывал выкаткой бревен на берег, скармливал на медведей. Он жил у сторожа все у тех же огородов, и сторож жаловался на него, что и спит плохо, и денег не платит. Цыгане желали только одного, чтобы получить медведей. И желание, высказанное им о встрече с Мезенцевым, заинтересовало их. И они остановились на берегу у опушки в тайне. В то время, как они раскладывали табор, Мезенцев был доволен своей выдумкой и тем, что приехали цыгане. Он пытался усмирить Колесникова, но он пожелал пойти цыганам навстречу. безрассудно говорил Колесникову Мезенцев. Но он скоро понял, что Колесников жаждет мести. Лясных требует от него денег, и ему стыдно. Он еще раз пошел во двор к Петрам, увидел, что во дворе бегает ребенок. Его возмущало крепкое хозяйство, а каких-то 40 рублей не хотят отдать. И возмущало то, что он боялся, не проболтали ли те что-либо Зинаиде. Он смотрел долго на мальчонку, затем пришел к Мезенцеву и отказался пойти с ними в табор. Мезенцев был возмущен. Мелитон Колесников пошел на луг, где, пася своего коня, грустно спал Измаил. Он выкрал коня, подъехал к дому Петров, уронил плеть и попросил мальчишку поднять ее. И тот поднял и отдал ему. Колесников вдруг наклонился и поднял его за шиворот и положил поперек, и поскакал. И все видели, как он скачет. Он окрасил коня в белый и черный цвет. Одна половина видевших говорила, что он на белом коне, а вторая — на черном. Мезенцев, которого он догнал шагающим по шоссе, удивился, увидев и коня, и ребенка. Колесников объяснил, что сделал это с целью мести, и что Мезенцев должен его подержать у цыган, и что цыгане должны согласиться. Мальчишка был чрезвычайно всем этим заинтересован. Он с удовольствием ехал на крашеном коне. Колесников был тоже доволен выдумкой, которую он соорудил из рассказов Пицкуса. Мезенцев сказал, что можно самую оригинальную выдумку испортить с такими дураками. Шоссе спускалось под гору. Они вышли к табору, их окружили цыгане. Цыганам было скучно кочевать, потому что их усиленно ловили и сажали на оседлую жизнь. Им нравилось переезжать с места на место и ловить ярмарки, и гадать, и вообще жить моментом. Почему человек не может иметь передвижную дачу? Они довольны были, что Сабанеев предложил им хлебное дело, хоть сам не пришел. Мезенцев задумчиво сказал, что приезд их надо бы отмечать в Рике или в соответствующем учреждении, а они не отметили. Цыгане увидели в этом ловушку. Мезенцев сказал, что у него есть дело секретное. Подошел Сабанеев с ужимочками и сказал, что Медведев в полной исправности и что он не ехал только потому, что они вместе с Мезенцевым подготовляли это дело, и предлог «жить медведями отличен». Цыганам чрезвычайно не понравился вертлявый человечек с опрятным брюшком, но они его внимательно слушали. Мезенцев, во-первых, попросил исполнить его просьбу отвезти и выкупать коня, во-вторых, подержать несколько дней ребенка. Цыгане стали у него выспрашивать дальнейшее. Проект Мезенцева несколько встревожил их, но Колесников подхватил с энтузиазмом и восхищенно похвалил Мезенцева, что голова и что с плакатом здорово отведены глаза кому угодно. Колесников вернулся домой в хвастливом настроении духа. Он рассказал Лясных, как он здорово придумал и что ему мгновенно отдадут ребенка. Лясных был обеспокоен. Он жене рассказал, та побежала и сообщила своим родственникам, и те сообщили 5 Петрам, а 5 Петров, встревоженные тем, что как бы не пострадал ребенок, направились к Зинаиде, потому что она одна могла как-то усмирить Колесникова. Она не поверила такой нелепой истории, но Колесников был пьян и сказал, что цыгане решили держать испытание. Можно ли на них положиться? Зинаида сказала, что он подводит и себя, и цыган под самосуд. По поселку бегает Измаил и кричит, что украли его коня, и загвоздка только в том, что одна половина поселка говорит, будто конокрад ехал на белом коне, а другая, что на черном. И в этом они столковаться не могут. Зинаида почему-то сразу подумала, что проделка Вавилова, но затем опомнилась. Ей не хотелось сообщать в милицию о пьяной шутке. Цыгане предупредили Колесникова, чтобы он не проболтался, так как только ради него они согласны держать испытание. Зинаида цыкнула. Он требовал отдачи денег. Деньги вернули ему немедленно. Он сказал, что снимет клятву, и когда указал, где стоит табор, все кинулись туда и встретили мальчика на пути. Тот говорил о крашеной лошади, о вывесках и веселых медведях. Все это напел ему в уши Мезенцев. А кто-то успел предупредить цыган, и табор скрылся. Мезенцев вернулся только через день, когда деньги уже были пропиты, и тайные гости исчезли. Лясных, услышав от жены, что Петры обеспокоены потерей мальчика, рассмеялся. Жена его спросила, над чем он смеется. Он сначала ей не говорил, но затем, взяв с нее слово, что она не проболтается, сказал. Она дала слово и сразу же в тот же день проболталась родственникам. «Ну, разве это порядок?» — сказал он. «А если бы, допустим, я вздумал подряд взять пруды осушить?» Лясных ударился в амбицию, что жена как вода, нельзя ей доверять тайн. Он наслаждался и ломался, и доволен был тем, что такие ловкие у него товарищи. Он пришел с женой вместе к ее родственникам. Лясных сказал, что живущая с ним в кровати мелит ерунду, и ему стыдно иметь такую жену. Те согласились, что такой жене нельзя доверять, и они ничего не имеют, если Лясных разведется. Вавилов уже видел, как Колесников развалился и смотрел на него, наслаждаясь своей силой и своей умной женой, и тем, что она от него для вида только ушла. Зинаида была расстроена тем, что комнаты никак поделить не могли, и что в день назначенного расселения обещали быть и остальные 2000 стоящих на очереди, которые вообще могут разнести все корпуса. Зинаида подумала, что надо бы обо всем этом донести куда следует, и что это, наверное, начало. Она напрасно обидела Вавилова. Она подумала, не хочет ли Вавилов тем, что он так подстроил с добычей денег у 5 Петров, не хочет ли Вавилов для 4 мошенников взять с церковников взятку и ускользнуть. Она пошла в УКОМ, настояла, чтобы заявление Вавилова рассмотрели спешно, и на митинге даже согласилась выступить. Ей не стоило большого труда уговорить, чтобы назначили опытных людей, а не одного Вавилова, как думали раньше. Дело это важное. С ней согласились. В тот вечер Пицкус, всегда недовольный страхом, который владел им, отдал Вавилову револьвер. Вавилов был изумлен, что его предложение принято, пошло по цехам, сама Зинаида ходила, агитировала по уборным. Он узнал и о том, что она спасла мужа, и вместе с тем агитирует за его, Вавилова, предложение. Лясных и Пицкус заигрывающе посмотрели на него, но он их обидел и не обратил на них даже и доли внимания, потому что ему казалось, что сук шестой ему пора оглодать. Оглодать! Он уже нашел слово, и вообще все идет хорошо. Он понял, что тут неладно. Клуб его обрадовал, дело понеслось, но уже вышло из его рук, и приходилось ждать, когда оно обойдет всех.